9. Выйдя из здания аэропорта, Атаров увидел красный ягуар Регины издалека. Она, как всегда, ждала его за рулем, не желая толкаться в толпе встречающих. Она была слишком горда и изысканна для этого. Юрий Георгиевич подошел к машине, открыл дверцу и сел рядом с Региной. Она повернулась к нему, блеснув темными солнцезащитными очками, и улыбнулась, обнажив прекрасные белоснежные зубки. «Здравствуй, радость моя!» – сказал Юрий Георгиевич. «Здравствуй!» – отозвалась Регина и подставила щеку для поцелуя. Атаров с удовольствием поцеловал бы ее в губы, но Регина не хотела, чтобы он размазал помаду, и ему пришлось довольствоваться шелковистой, благоухающей щечкой. «Давно ждешь?» – спросил Атаров. «Минут 5». Атаров с любовью посмотрел на Регину и улыбнулся. «Ты всегда была пунктуальна». «А разве это плохо? Пунктуальному человеку можно доверять, потому что он всегда действует расчетливо и никогда не пойдет наперекор собственной выгоде. Ты ведь сам меня когда-то этому учил». «Ты самая способная из всех моих учениц», – сказал Атаров. «И самая верная из всех твоих помощников», – добавила Регина. Она завела машину, и они медленно выехали со стоянки. Остановился Юрий Георгиевич в небольшой уютной квартире, которую сняла для него Регина. Он не любил отелей, и Регина это знала. Она знала о привычках Атарова все и никогда и ничего не упускала из виду. Оглядев гостиную, Атаров остался доволен. «Хочешь посмотреть спальню?» – лукаво спросила его Регина. Юрий Георгиевич обхватил Регину за тонкую талию и притянул к себе. «Ты все такая же красивая», – сказал он, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Мы знакомы несколько лет, и за это время ты еще больше похорошела. Время идет тебе на пользу, моя девочка». «Ты же знаешь, я слежу за своей внешностью», – с улыбкой ответила Регина. «Ты сам меня учил. Если умная женщина еще и красива, она опасна вдвойне. Я хочу быть опасной для твоих врагов. Я хочу быть для них ядовитой змеей. За это я тебя и люблю. Ну-ка, дай мне свои ядовитые губки. Посмотрим, подействует ли твой яд на меня». Атаров крепко поцеловал Регину в ярко накрашенные губы. Она легонько отстранилась от него и со смехом сказала. «Ну что, теперь ты хочешь посмотреть спальню?» «Теперь да». Атаров одним рывком поднял Регину на руки, но тут же снова опустил ее на пол и со стоном схватился рукой за спину. «Черт!» – прохрипел он, морщась от боли. «Проклятые врачи! Чем больше лечат, тем в большую развалину я превращаюсь. Скоро совсем сломаюсь пополам, и никто не сможет склеить». Регина заботливо обхватила его за талию, улыбнулась и сказала мягким, глубоким голосом. «Не волнуйся, милый, я буду любить обе твои половинки». «В этом я не сомневаюсь». Атаров выпрямился, немного помассировал спину пальцами, затем повернулся к Регине и, оглядев с улыбкой ее красивое лицо, сказал уже гораздо более веселым голосом. «Но это не значит, что спальня отменяется. Правда, добраться до нее тебе придется своим ходом». Как всегда, секс с Региной был восхитительным. В плане любовных утех она могла дать фору любой, даже самой опытной и изобретательной проститутке. И Атаров ценил это не меньше, чем деловые качества Регины. Утомившись, они лежали в постели и негромко беседовали. Регина при этом курила, поставив керамическую пепельницу на волосатую грудь Атарова. «Юра, Лапшес давно уже копает под тебя и Петрова», – сказала Регина, выпустив дым уголком своего прекрасного рта. «Я тебе не раз об этом сообщала. Но все это было на уровне догадок. Теперь же он стал собирать доказательства». «Да, я в курсе», – Роман рассказал мне. «В своем дурацком отчете этот болван требует, чтобы нас отозвали из Литвы». Он хочет, чтобы у вас с Петровым забрали ваш бизнес, а самих посадили за решетку. Ему не нравятся интересы, которые вы имеете в Каунасе. И рано или поздно он добьется своего». Атаров задумчиво приподнял бровь. «А ты уверена, что не преувеличиваешь?» «Юра, он отказался от денег», — напомнила Регина. «Он опасен. Ты же знаешь, я всегда чувствую опасность». «Может, предложить ему больше денег?» – задумчиво спросил Атаров. Регина стряхнула с сигареты пепел и покачала головой. «Нет, он уже не остановится. Этот человек вбил себе в голову, что цель его жизни – остановить вас любыми средствами. Нужно сделать так, чтобы Лапшица не было на свете. Это будет самое правильное решение». Атаров задумался. «Лапшис – опытный агент», – проговорил он. «Он хитер. Не так-то просто будет избавиться от него. У него дьявольское чутье». Регина улыбнулась. «На всякого хитреца найдется другой хитрец», – мягко сказала она. «А Лапшис – мужчина. И, насколько я знаю, здоровый мужчина. Знаешь, есть такая мудрая литовская пословица. Самого умного мужчину, если только он не импотент, женские чары превращают в глупца». «Сомневаюсь, чтобы у литовцев была такая пословица», – со смехом заметил Атаров. «Но твоя мысль мне нравится. Ты уверена, что он клюнет?» Регина пренебрежительно пожала белыми плечами. «Посмотри на меня и скажи сам». Атаров убрал с груди пепельницу и поставил ее на тумбочку. Затем откинул край одеяла, несколько секунд любовался прекрасными формами Регины, после чего нагнулся и нежно поцеловал ее в грудь. «Ты просто прелесть!» – хрипло сказал он, глядя в лучистые глаза любовницы. «Ты самая соблазнительная женщина в Литве!» Регина холодно посмотрела Атарову в глаза, усмехнулась усмешкой Джоконды и негромко сказала: «Я это знаю». «Как ты собираешься действовать?» – спросил Атаров. Регина затушила окурок в пепельнице и достала из пачки новую сигарету. «Я пообещаю выдать ему информацию, до которой он так охоч», – сказала она, прикуривая от изящной золотой зажигалки. «Кроме того, я намекну ему о том, что не прочь переспать с ним. Помню, как он подбивал ко мне клинья». Атаров с сомнением покачал головой. «Вряд ли он тебе поверит. Он ведь знает, что мы с тобой близки. А мы устроим разрыв и придадим его огласке. Все твои недруги думают, что ты очень злой и жестокий человек». Атаров криво усмехнулся. «А ты?» «Я так не думаю», – ответила Регина. «Но сейчас я говорю не об этом. Ты приревнуешь меня в ресторане и ударишь по лицу. Все поверят, что это всерьез». Атарову стало неловко, и он отвел взгляд. Год назад он действительно много выпил и затеял ссору в одном пивном кабачке во время частной вечеринки. Тогда он не ударил, но сильно толкнул Регину. Она вскрикнула и упала на пол. Все присутствующие на вечеринке прекрасно это видели, но никто не вступился за Регину, опасаясь гнева Атарова. Все знали, что он любит выпить, а выпив, приходит в гнев от любой мелочи, поэтому старались в такие моменты держаться от Атарова подальше. В тот вечер Регина просто ушла из кабака, ничего Атарову не сказав. Он был бы рад побежать за ней и, упав на колени, молить ее о прощении. Но вокруг было слишком много людей, которые верили в его хладнокровие и жестокость, и которые смели бы его с лица земли, узнав, что и у него, Атарова, бывают свои слабости. Впрочем, репутация Регины мало чем отличалась от репутации Атарова. «Все твои недруги думают, что ты настоящая сука, холодная, расчетливая и мстительная», – сказал Атаров, все еще не глядя Регине в глаза. «Именно», – кивнула Регина, – «это мы и используем. Я скажу Лапшису, что хочу отомстить тебе за унижение и что я готова передать ему документы, разоблачающие тебя и Петрова. Вот увидишь, он проглотит эту наживку. Я назначу ему встречу в безлюдном месте и потребую, чтобы он пришел один. Конечно, он может подстраховаться, но ты прикажешь своим людям хорошенько осмотреть место и подготовиться к встрече. Это должны быть лучшие твои люди, потому что Лапшес опытный и сильный, как зверь». «Само собой», – кивнул Атаров. Он закашлялся и помахал рукой, отгоняя от себя табачный дым. «Прости, милый», – мягко сказала Регина. Она вмяла окурок в пепельницу, затем повернулась к Атарову и прижала горячую ладонь к его щеке. «Все будет хорошо», – тихо сказала Регина. «Ты ведь знаешь, у меня женская интуиция. Она меня еще ни разу не подводила». «Я знаю, детка, я знаю». Атаров положил руку ей на бедро и крепко сжал его пальцами. В глазах его полыхнул страстный огонек. «А теперь, — хрипло сказал он, — иди ко мне».